Глава 50. Сага проверила, заперта ли входная дверь, и положила кобуру с пистолетом под вторую подушку на двуспальной кровати. Понадобился почти час, чтобы успокоить пелерину настолько, чтобы та смогла пожелать сестре спокойной ночи. Сначала они говорили, что девочки-клоуны — просто выдумка. Потом Сага перевела разговор на холодное сердце, но когда она уже собралась прощаться, пелерина стала упрашивать Сагу приехать и забрать ее домой. Когда они заканчивали разговор, сестра все еще плакала. Сага потушила свет, повернулась на бок и положила голову на подушку. Папа вторую ночь в могиле. Температура опустится ниже нуля, земля затвердеет, трава заблестит от инея. Надо найти папу. А потом она выследит и убьет Юрика. Где-то же он прячется. Она вытащит его на свет Божий и закончит то, что когда-то начала. Сага начала погружаться в глубокий сон. Ей снилось, что жесткая рука погладила ее по щеке. Это мама, мама, которая состарилась. Сага поняла, что мама все-таки жива, и ее переполнила благодарность. Она пыталась объяснить, как счастлива. Мама, пристально глядя на нее, покачала головой и стала пятиться через комнату. Наткнулась спиной на подоконник со шторой экраном на окне, и ее шея случайно угодила в шнур, свисавший вдоль окна. Сага резко проснулась и открыла глаза. В спальне было темно. Она проспала всего час. Сага сморгнула, спрашивая себя, что ее разбудило. Телефон заряжался, экран был темным. «Надо попробовать уснуть», — сказала себе Сага. И вдруг заметила тощую фигуру, сидевшую у окна в кресле с высокой спинкой. Сага успела было подумать, что это папа вернулся, и тут страх накрыл ее, и адреналин мощной волной плеснул в кровь. Сага поняла, кто перед ней. С бешено бьющимся сердцем она медленно сунула руку под подушку, но пистолета там не оказалось. «Маленькая сирена. Смертельно опасна, как и прежде», — проговорил человек в кресле. Ей никогда не забыть этот голос. Она столько раз слышала его в своих кошмарах. Кресло скрипнуло. Сидевший потянулся в бок и включил напольную лампу. «И все так же красиво», — договорил он. Сага увидела перед собой светлые глаза Юрика Вальтера, его морщинистое лицо. Вальтер сидел, выпрямив спину и держа на коленях кобуру с пистолетом Саги. По щеке тянулся глубокий шрам, одного уха не было. На Вальтере была клетчатая рубашка. Блестящий пластмассовый протез походил на кукольную ручку по сравнению с более крепкой правой рукой. Сага осторожно села. Сердце билось так быстро, что дыхание стало прерывистым. Надо успокоиться. Надо играть в игру, чтобы добраться до пистолета на кухне. «Я думал, что убил тебя в тот раз. Я поторопился. Не доглядел». «Я думала, что убила тебя», — ответила Сага и с трудом сглотнула. «Почти убила». «Да, я читала, что сделала Корнелия». Сага сосредоточенно дышала. «Не понимаю, зачем тебе все это понадобилось? Поехал бы в больницу, там тебе помогли бы по-настоящему, избавили бы от боли». «Боль меня не пугает. Она часть жизни», — спокойно заметил Вальтер. «Когда же ты закончишь? Когда все это прекратится?» — спросила Сага и ощутила, как по спине прошел холод. Вальтер снова уставил на нее свои светлые глаза. «Закончить? Я живу, чтобы восстановить порядок. Я неутомим. Меня обокрали, и образовалась дыра, которую следует заполнить». «Понимаю», — едва слышно отозвалась Сага. «Мне пришлось. выжить. Йона отнял у меня брата. Думаю, ты понимаешь. Я отниму у него все, что ему дорого». От этой мысли Юрик едва заметно улыбнулся. Морщины стали глубже, словно на лицо натянули рыболовную сеть. Сага подумал о его словах. Он думал, что убил ее в тот раз. Вальтер тогда действительно нанес ей такой удар, что она потеряла сознание. Но Сага была уверена, Вальтер знал, что не убил ее. По какой-то причине он оставил ее в живых. И по какой-то причине хочет убедить ее, что это была ошибка. Сага напомнила себе, что Юрик всегда лжет. Поверишь ты в эту ложь или разоблачишь ее, ты все равно в ловушке. Надо выговорить себе возможность попасть на кухню и добраться до пистолета. «Ты все еще трешь пальцем левую бровь, когда задумываешься», — заметил Вальтер. «У тебя хорошая память», — Сага опустила руку. «Когда я зашел в спальню, то заметил, как ты смотришь на меня из-под век. Если бы ты вовремя проснулась, Глок был бы у тебя в руках». Юрик резко замолчал, поднялся, спокойно подошел к оружейному сейфу и запер пистолет. «Какая поразительная деталь человеческой эволюции! Наши тонкие веки!» Вальтер снова повернулся к Саге. «Мы закрываем глаза, но видим, как меняется свет, улавливаем движения, силуэты. Мозг регистрирует зрительные впечатления во сне». Сага отвернулась, чтобы не показать, как нервничает. Она велела себе не терять самообладание, сохранять спокойствие. Но откуда он знает ее тайны? В детстве Саге было трудно заснуть, потому что она через закрытые веки замечала все, что делается вокруг. Как только ей мерещилось движение, она против воли открывала глаза и проверяла комнату. Сага никогда ни с кем не говорила об этих навязчивых мыслях, не записывала их в дневник. Навязчивые мысли бывают почти у всех детей, но воспоминания Саги были особенно болезненными. Позже Сага поняла, привычка проверять комнату была связана с необходимостью выживать. Когда у матери начались маниакальные эпизоды, она чего только себе не воображала. Мать находила врагов повсюду, становилась агрессивной. По ночам мать прокрадывалась к Саге, и девочке приходилось просыпаться, чтобы успокоить ее. «Вальтер ее провоцирует. Надо взять себя в руки и продолжать разговор, не дать ему одурачить себя. Он хочет убедить ее, что может заглянуть прямо ей в душу. Нет, не может. Надо подумать. Может быть, она рассказала ему про веки, когда они вместе находились в той больнице строгого режима, когда Сагу накачали наркотиками? Ей давали трилофон и ципромил, стезолит внутривенно, плюс галоперидол внутримышечно. Наверное, от таких сильных препаратов она потеряла способность контролировать себя, у нее случались провалы в памяти. Вот единственное логическое объяснение, его вполне достаточно. Словно пытался